Похороны были назначены на четверг. Прощание должно было происходить в среду днем в салоне упокоения. В то утро Деннис приехал в шелестящий дол посмотреть, все ли в порядке. Его сразу провели в салон орхидей. В комнате было много цветов, по большей части из цветочного магазина с первого этажа и по большей части в своей естественной красоте. После особой консультации с руководством фирмы великолепный символ крикетного клуба «Скрещенные биты и воротца» был также выдворен в салоне. Доктор Кеннеорти лично высказал по этому поводу свое мнение. Символ этот по самой своей сути является напоминанием о жизни, а не о смерти. Этот аргумент решил дело. В прихожей цветов было так много, что казалось, будто здесь нет никакой мебели или украшений, ничего, кроме цветов. Двустворчатые двери вели во вторую комнату, собственно, салон упокоения. Деннис взялся за ручку двери и остановился на мгновение в нерешительности, почувствовав, что с той стороны кто-то тоже держится за ручку. Именно так в десятках романов стояли влюбленные. Дверь отворилась, и Эмми Танатогенос оказалась совсем рядом. Позади нее были цветы, еще много-много цветов, так что все вокруг нее было насыщено густым ароматом оранжереи, и приглушенный хор голосов, слившихся в священном песнопении, звучал из-за карниза. В тот момент, когда они столкнулись в дверях, чистый мальчишеский альт выводил с мучительно сладострастным трепетом: «О, если бы мне крылья голубки!» Все было недвижно в зачарованной тишине этих комнат. Свинцовые рамы окон были завинчены наглухо, воздух проникал сюда, как и мальчишеский альт певца, откуда-то издалека преображенный и выхолощенный. Здесь было немного прохладнее, чем в обычном американском жилище. Комнаты казались отгороженными от всего мира и неестественно тихими, точно вагон поезда, который остановился вдруг ночью где-то вдали от станции. «Заходите, мистер Барлоу». Эмми посторонилась, и теперь Деннису стала видна гора цветов посреди комнаты. Деннис родился слишком поздно, чтобы своими глазами видеть зимний сад времен короля Эдуарда во всем его блеске. Но он был знаком с литературой того периода и в воображении своем уже воссоздал подобное зрелище. Теперь этот сад был перед ним, со всеми своими атрибутами, вплоть до золоченых стульев, расставленных по два, словно в ожидании накрахмаленных и сверкающих бриллиантами флиртующих парочек. Катафалка не было, гроб стоял на убранном цветами постаменте, который лишь на несколько дюймов возвышался над ковром, устилавшим пол. Верхняя половина крышки была снята, и сэр Фрэнсис был виден до пояса. Деннису вспомнилась восковая фигура Марата в ванне. Саван был подогнан безукоризненно. В петлице красовалась свежая гордения, еще одну гордению покойный сжимал в пальцах. Белоснежные седые волосы были разделены на прямой пробор, и полоска его от лба до макушки обнажала скальп, такой бесцветный и гладкий, точно с него была содрана кожа, и взгляду уже открылся нетленный череп. Золотой ободок монокля обрамлял аккуратно подрисованное веко. Мертвая недвижность ошеломляла страшнее всякого взрыва. Тело, как бы лишенное оболочки, движения и мысли, казалось сейчас меньше, чем при жизни. А лицо, обратившее к Деннису свой невидящий взгляд, лицо это было просто ужасно. Не имеющее примет возраста, как черепаха, и также не имеющее в себе ничего человеческого, раскрашенная, самодовольная, непристойная пародия, по сравнению с которой даже та дьявольская личина, что Деннис увидел в петле, казалась просто невинной карнавальной маской, какую может надеть добрый дядюшка на рождественскую вечеринку. Эмми стояла у творения рук своих. Художник на первом просмотре и слышала, как у Денниса вдруг перехватило дыхание. «Это то, чего вы ожидали?» — спросила она. «Больше того. И вдруг он совсем твердый?» «Да. Можно мне потрогать его? Пожалуйста, не надо, это оставляет следы. Хорошо. Потом, в соответствии с этикетом заведения, Эмми вышла, оставив Денниса наедине с его мыслями. Позднее в салоне «Орхидей» зашаркали суетливые шаги посетителей. Девушка из канцелярии шелестящего дола сидела в прихожей, регистрируя их имена. Это были еще не самые крупные знаменитости. Звезды, продюсеры, начальники отделов должны были появиться только завтра, к часу кремации, пока здесь толкалась мелкая сошка. Это было похоже на вечеринку, которую устраивают накануне свадьбы, чтобы показать подарки, и на которую приходят только близкие родственники, да еще наименее занятые и наименее значительные из гостей. Тон здесь задавали подпевалы. Человек предполагал, Бог располагал, а эти вежливые упитанные господа выражали окончательное и бесповоротное одобрение всему происходящему, кивком приветствуя слепую маску смерти. Забежал на минутку сэр Эмброуз. «Все готово на завтра, Барлоу. Не забудьте про воду. Хотелось бы получить ее хоть за час до начала. Прорепетировать перед зеркалом. Как она двигается?» «Думаю, что успею. Я прочту ее над могилой. В церкви будут зачитаны только отрывки из его сочинений, да еще Хуанита споет «Одежды цвет зеленый». Это единственная ирландская песня, которую она успела изучить». Удивительно, до чего это у нее получается похоже на фламенко. А в церкви, как мы рассадим гостей, вы предусмотрели? Нет еще. Члены клуба должны быть, конечно, все вместе. Мегалополитен займет первые четыре ряда. Вероятно, придет сам Эриксон. Ну, это я могу доверить вам, не правда ли? Выйдя на улицу, он сказал, «Мне жаль молодого Барлоу. Должно быть, он ужасно переживает все это». Сейчас важно дать ему побольше работы. Деннис поехал в университетскую церковь. Это было небольшое каменное строение, квадратная башня которого возвышалась среди молодых дубков на вершине холма. У входа в храм было вмонтировано специальное устройство, которое любой посетитель мог включить простым нажатием кнопки для того, чтобы прослушать лекцию о достопримечательностях этих мест. Деннис остановился послушать. Голос ему показался знакомым, голос диктора, сопровождающий обычно видовые фильмы. «Вы находитесь в церкви святого Петра вне стен из Оксфорда, одной из древнейших и наиболее почитаемых в Англии святынь. Сюда приходили многие поколения студентов из всех стран мира и предавались своим юношеским мечтам. Будущие ученые и государственные мужи, еще неизвестные в ту пору, мечтали здесь о своих грядущих триумфах. Здесь Шелли вынашивал свою великую поэтическую карьеру. Отсюда молодые люди, исполненные надежд, отправлялись по пути успеха и счастья. Это символ души незабвенного, которая здесь начинает свой путь величайшего и невиданного преуспеяния навеки. Вечное, того преуспеяния, которое уготовано всем нам, какие бы разочарования ни постигли нас в нашей земной жизни. Это не просто копия памятника, это его реконструкция, воспроизведение того, что древние мастера пытались построить примитивными орудиями минувших веков. Время сыграло свою недобрую шутку с прекрасным оригиналом. Здесь вы видите его таким, каким некогда мечтали его увидеть первые строители. Вы заметите, что боковые пределы сооружены исключительно из стекла и первосортной стали. Существует прекрасная легенда, связанная с этим прекрасным памятником. В 1935 году доктор Кенуорти совершал поездку по Европе, ища в этой сокровищнице искусства чего-либо достойного украсить шелестящий дол. Путешествие привело его в Оксфорд, в знаменитую церковь святого Петра, построенную в нормандском стиле. Он нашел, что она слишком сумрачна. Он нашел, что в ней слишком много удручающих традиционных напоминаний о смерти. «А почему, — спросил доктор Кенуорти, — вы называете ее церковью святого Петра вне стен? И ему объяснили, что в старые времена городская стена проходила между церковью и деловым центром города. «У моей церкви, — сказал доктор Кенворти, — вообще не будет стен. И вот сегодня она предстает перед вами, полная Божьего света, солнечных лучей и чистого воздуха среди птичьего щебета и цветов». Деннис внимательно вслушивался в интонации, так часто пародируемые, но ни в одной пародии не достигающие ни полной бессмысленности, ни гипнотической убедительности оригинала. Интерес его на сей раз был не только профессионального или иронического свойства. Шелестящий дол опутал его своими чарами. За эту заповедную грань рассудка, куда не дерзает ступить никто, кроме художника, стекались несметные племена, и Деннис, дозорный у самой границы, мог разбирать следы и знамения. Голос смолк, и после паузы начал снова. «Вы находитесь в церкви святого Петра вне стен из Оксфорда». Деннис выключил устройство, вернулся в отведенный для гостей предел церкви и приступил к выполнению своей прозаической задачи. Канцелярия фирмы снабдила его отпечатанными на машинке карточками. Разложить их по скамьям было несложно. Под органом стояла уединенная скамья, отделенная от остальной части предела железной решеткой и шифоновым занавесом. В случае необходимости безутешные родственники могли укрыться за этой чадрой от любопытных глаз. Деннис отвел эти места репортерам скандальной хроники. В какие-нибудь полчаса работа была закончена, и Деннис вышел в сад, который, впрочем, не мог превзойти университетскую церковь ни освещением, ни обилием цветов, ни оглушительностью птичьего щебета. Ода тяжким грузом лежала у него на совести. Он не написал еще ни строчки, а томительный, напоенный ароматами день не располагал к трудам. К тому же в душе его тихо и настойчиво звучал другой голос, напоминавший ему о задаче куда более трудной, чем погребение Фрэнка Хинзли. Деннис оставил машину у калитки и спустился с холма по усыпанной гравием дорожке. Могилы, обозначенные лишь небольшими бронзовыми дощечками, многие из которых уже совсем позеленели, были едва различимы в зеленой траве. Струйки воды играли там и сям, вырываясь из спрятанной в траве системы труб и образуя сверкающую пелену дождя, над которой, скрытая брызгами по пояс, поднималось скопище бронзовых и мраморных статуй, аллегорических, детски наивных или эротических. Здесь бородатый маг пытал будущее в темных глубинах какого-то предмета, похожего на футбольный мяч из гипса. Там малыш прижимал к своей каменной грудке мраморного Микки Мауса. За поворотом дорожки открылась опутанная ленточками ногая Андромеда, пристально разглядывавшая свою отполированную руку, на которой пристроилась мраморная бабочка.